Глава шестая. В нескольких метрах от городских ворот стояла цепочка будок, похожих на трансформаторные. Все они были опутаны толстыми кабелями, которые гудели от напряжения. А чуть в стороне высилась пятиметровая вышка с чем-то похожим на локатор. Жилые дома боязливо отодвинулись от этих устройств на пару десятков метров. А вот игроки бесстрашно входили в будки и выходили из них. Даже небольшая очередь образовалась. Я пристроился в конец той, которая выглядела короче, и стал ждать того момента, когда смогу войти. Пока я ожидал, естественно, нашелся тот, кто решил проскользнуть без очереди. Им оказался крепко сбитый зеленокожий миракец с наглым взором. Он прошел мимо шеренги игроков и попытался проникнуть в будку, но ему тут же стали орать. «Куда прёшь, скотина зеленая? Жди своей очереди!» «Имей совесть!» Это уже корректно выкрикнул я, подумав, что можно хоть немного обратить на себя внимание. Миракец остановился и демонстративно сжал кулаки. Никого его поведение не напугало. Наоборот, он искупался в еще большем количестве оскорблений. Тогда игрок громко хмыкнул, не став лезть в инвентарь за оружием, которое мы все положили туда, как только оказались в городе, и утопал в конец дальней от нас очереди. Вслед ему неслось веселое улюлюканье. Наверное, за эти два дня это первый момент, когда столько игроков были единодушны в своем порыве. Я сам крикнул несколько фраз, но не оскорбительного содержания, а скорее носящего рекомендательный характер. После этого на моих губах заиграла довольная ухмылка. Она стала еще шире, когда я увидел, что скоро подойдет моя очередь. Но тут мне стало не до улыбок. В моем направлении целенаправленно двигался широкоплечий коренастый игрок. Какого хрена ему надо? Он несколько секунд назад отделился от соседней очереди, и вот теперь подошел ко мне. Похоже, что сейчас я выясню. «Здорово!» — прогудел участник шоу низким вибрирующим голосом. Его лицо было скрыто шлемом, и оставались видны только блеклые людские глаза, которые оказались чуть меньше стандартных человеческих. А если судить по серой коже переносицы, то человеком он явно не был. «Доброе утро!» — проронил я совсем недобро. «Чего тебе?» «Ты не узнал меня?» Удивился игрок, сделав шаг назад. «Мама?» Так же изумился я и даже всплеснул руками. Громко загоготал он. Те, кто слышал наш диалог, тоже засмеялись. Я стал центром внимания очереди, ну, той ее части, до которой доносились детали беседы. Тут же в воздухе появились камеры. «Ты же... блин, Лазарь?» Отсмеявшись, спросил игрок. «Ага», — коротко бросил я, посмотрев по сторонам. Люди стали шушукаться. Наверное, почти все из них смотрели вчерашний выпуск, посвященный игре, и видели в нем меня. «Так это ты в меня не стал стрелять в том лесу!» — быстро произнес игрок, а потом встретился со мной взглядом и добавил. «Почему?» «У меня есть свои мотивы». Напустил я тумана, чтобы стать еще более загадочной личностью. «Религия?» — предположил кто-то. «Струсил?» Негромко донеслось откуда-то почти из конца очереди. Я сделал вид, что не услышал. Игрок тем временем продолжил, поглядывая на меня. «Ладно, не хочешь говорить, допытываться не буду. Я вот тут что подумал. Раз уж мы почти друзья... то, может, на время заключим союз? Ну, если нам по заданию идти в одну и ту же сторону. Ведь эти пустоши — опасное место. Вдвоем будет безопаснее». «Мне в старый город», — немного поразмыслив, ответил я, отметя подозрение о возможной засаде. «Отлично!» — обрадовался он. «Мне чуть дальше. Меня, кстати, Билгар тут зовут». «Ну, а как меня кличут, ты уже знаешь». Пробурчал я, прикидывая, как отразится на моей популярности такой союз. «А я Леголас!» — вдруг раздался крик. Я бросил взгляд на кричавшего и увидел игрока, который быстро приближался к нам. «Возьмите меня с собой!» Мне тоже в старый город. Обязуюсь быть хорошим спутником», — торопливо проговорил он, достигнув нашего дуэта. «Дойдем до назначенной точки, а уж потом снова будем ненавидеть друг друга. Как вам такая идея?» «А ты в спину не ударишь?» — подозрительно спросил я, признав в нем Ильица, несмотря на то, что он, как и все, были в шлеме. «Кстати, тоже упущение разработчиков. Ведь никто не стал снимать шлем, хотя тут в городе можно обойтись без него. Просто в этом не было надобности, так как он не доставлял неудобств». «Да брось ты!» — отмахнулся игрок, после чего весело добавил. «Если мне надо будет, то я потом найду, кого в спину ударить. Так что, партнеры?» «Если что-то будет не так, то я тебя грохну», — угрожающе процедил Билгар, хрустнув бычьей шеей. «Хорошо», — улыбнулся Леголас и подмигнул ему. В этот миг настала моя очередь идти в будку. Я торопливо вошел в нее и оказался перед зеленым монитором, вмонтированным в стену. Под ним расположилась пыльная клавиатура. Больше в будке ничего не было, если не считать спиральных трубок, одна из которых оказалась на потолке, а вторая была утоплена в серый твердый материал, находившийся под ногами. Обе они неярко светились голубоватым светом. Я покосился на ту, которая была на потолке, а затем воспользовался клавиатурой и ввел в устройство код своего браслета и еще некоторые его параметры. Теперь я мог телепортироваться в эту кабинку с любого расстояния, но не чаще, чем раз в 12 часов. Такое перемещение задумали, чтобы облегчить игроку обратную дорогу в город. Ну как облегчить? Вовсе лишить ее. Лично меня такой подход вполне устраивал. Привязавшись к точке возврата, я вышел из будки и удивленно распахнул глаза. Игроки яростно галдели и массово создавали стихийные союзы. Они собирались в группы по нескольку людей, дабы безопаснее было идти в то или иное место. Конечно, игроки ставили во главу угла схожесть маршрутов и не строили какие-то далеко идущие отношения. Но желающих сплотиться хотя бы на такой основе оказалось очень много. Я изумленно хмыкнул, подумав, что вот так Билгар нежданно-негаданно запустил механизм временно подставленного плеча. Вряд ли он сам предполагал, что вызовет такой эффект предложением объединиться со мной на время пути к старому городу. Я нашел взглядом Билгара и убедился в правдивости своей догадки. Судя по его удивленным глазам, которыми он хлопал, глядя на быстро находящих общий язык игроков, парень такого явно вообразить не мог. Леголас же, который стоял рядом с ним, менее изумленно смотрел на охватившее людей волнение. Он скорее изучал их, словно ученый подопытных мышей. Я подошел к своим партнерам и бросил. «Вы уже привязались?» «Ага», — быстро ответил за обоих Ильиц, а потом иронично добавил. «Сейчас всем не до этого. Люди ищут, с кем бы связать себя временными узами дружбы. Вот только к нам никто что-то не подходит. Похоже, что мрачный вид Билгара никому не нравится. Талитхяне вообще мало кому симпатичны. Не то, что мы элицы». «Расист!» — рыкнул крепыш, наградив его грозным взглядом. «Мало мы вам валили в той войне». «Да кто кому еще валил?» — окрысился Леголас, насмешливо фыркнув. Парни принялись азартно выяснять, кто кому навешал больше люлей в когда-то прошедшей войне между Элией и Талитхой. Планеты сцепились из-за терроподобного спутника. Война оказалась короткой, но жестокой, и ее результатом стало полное уничтожение спутника. Так было написано в лоре по вселенной 10 планет. Поэтому элийцы и талитхяне весьма недолюбливали друг друга. А если быть точнее, то между ними была вражда. К землянам же обе расы относились нейтрально. Я покосился на все больше распаляющихся ребят и отметил, что свои роли они отыгрывают замечательно. Как будто реально два представителя враждующих рас. Вот камеры бы их сняли, тогда вообще хорошие кадры получились бы. В этот миг всевидящие глаза будто услышали мои мысли и тут же прилетели. Я мигом стал успокаивать спорщиков, рассудительно говоря, что не стоит ворошить былые обиды. Мои партнеры вскоре замолчали, и мы двинулись прочь из города. Когда вышли из ворот, то еще некоторое время двигались по зеленой зоне, а затем достали оружие. Каждый из нас в эту секунду подозрительно покосился на остальных. Не пальнет ли хитрый лжец? Но нет. Вроде бы каждый был готов соблюдать договоренности. Я отметил, что Леголас оказался вооружен лазерной винтовкой с плохеньким прицелом. Видимо, он снайпер. А вот у Билгара был дробовик. Такой с близкого расстояния быстро в клочья разнесет. Талитхянин с подобной пушкой и силой удара явно тяготел к ближнему бою. Как-то само собой на ум пришло, что разработчики Эвикей сделали две эти расы словно нарочито непохожими друг на друга. Да еще и по лору столкнули их в войне. Будь сейчас на месте игроков Неписи, то они бы уже могли сойтись в драке. Эти же парни вполне себе слаженно двигались вперед, внимательно глядя по сторонам. Ну да, отыгрыш — это, конечно, прекрасно, но никто не хотел из-за него погибать. Тут и так проблем хватает. Другие игроки, мобы, радиация. Я решил напомнить и заодно примерить на себя роль командира. Так, партнеры, в округе сейчас будет сновать множество других участников шоу. Держим ушки на макушке. Ага, поддакнул Леголас, иногда прикидывая прицел глазу. Странно, что мы пока никого не встретили. Не сглазь, буркнул Билгар, окинув его недружелюбным взором. «Сам не сглазь!» — мигом огрызнулся Ильиц. «Так я молчал!» «Вот и молчи!» «Прекратить!» — повысил я голос. «Говорить будем только по делу и никак иначе». Оба промолчали, обменявшись испепеляющими взглядами, а затем снова вернулись к наблюдению за окружающим нас пейзажем, который предстоял в виде все той же каменистой равнины, изрезанной глубокими трещинами в метр шириной. Но иногда на равнине встречались небольшие скопления деревьев, высокие холмы, клочки желтой травы и воронки от бомбежек, на дне которых блестела черная вода. Воздух был сухой и пах пылью. Он довольно часто бросал в визор целые пригоршни земли, усиливаясь на пару секунд. В какой-то момент я отнял взгляд от равнины и посмотрел на небеса. В небе из-за плотного слоя серых облаков иногда показывалась крупная планета, занимающая 1/5 часть небосклона. Это была Элия. По лору Вселенной 9 планет и непригодная для жизни планета Морея. По лору Императора Галактики. Чуть в стороне от нее светилось Солнце. А вон там, не очень высоко, над равниной кружили местные стервятники, похожие на сморщенных страусов, которым пересадили зубы от аллигаторов. Они целенаправленно летали по кругу над одним и тем же местом, а потом вдруг прыснули в разные стороны, когда с земли в них начали стрелять. За холмом не было видно количества тех, кто решил погонять слишком уж обнаглевших птиц. Но Леголас уверенно предположил. «Их трое, как и нас. И похоже, что они тупые. Так себя выдать». «Или очень умные. Может, в засаду заманивают», — не согласился талитхянин. Они оба вопросительно посмотрели на меня, словно предлагая встать на сторону одного из них. Но мне однажды повезло побывать в Швейцарии, где меня научили нейтралитету. Поэтому я сдвинул брови над переносицей, усиленно поморщил лоб, а затем мудро выдал. «Обойдем». «Великолепный маневр». Чуть насмешливо бросил Ильиц, чем заслужил мой недовольный взгляд. Похоже, что он занял место главного шутника. Жаль, но мне все равно как-то не с руки поливать их сарказмом, ведь я нежданно-негаданно стал лидером отряда. Главари вроде бы себя так не ведут. В это мгновение земля под нашими ногами задрожала, а потом вспучилась, и из нее выметнулась громадная серая голова, принадлежащая червю с огромной пастью, усеянный в несколько рядов острейшими зубами. Его башка была размером со взрослую корову. Когда она выскочила из-под земли, то во все стороны полетели комья каменно-твердой почвы. Несколько штук попали в меня и сняли 1% заряда батареи. А это, на секундочку, чуть больше 10 единиц энергии. Благо, что никто из нас не растерялся, и мы торопливо принялись палить в чудовище, параллельно отступая каждый в свою сторону. Пули вырывали из тела моба клочья толстой кожи, обнажая розовую плоть, скрывающуюся под ней. Моб оглушительно заверещал, будто ему на яйца наступили, и принялся раскачиваться во все стороны, стремясь схватить пастью хоть кого-нибудь из нас. От его тела стали отлетать капли густой зеленой крови, которая оказалась ядовитой. Она попадала на землю и громко шипела. Каждое такое попадание в костюм снимало почти 2% заряда. А вот если бы я оказался один против червя, то не смог бы ничего ему противопоставить, кроме веры в светлое будущее, хотя мы втроем-то не сильно докучали подземной творине. Я уже хотел трубить отступление, но заметил, что пыл червя стал ослабевать. И тогда выкрикнул совсем иное, нежели то, что хотел сказать первоначально. «Поднажмем, ребята! Он уже вот-вот ласты склеит!» Леголас кивнул, быстро перезарядил винтовку и стал активнее выпускать из ее ствола красные черточки, которые в длину имели 10 сантиметров. Они с негромким гудением спарывали воздух и попадали в противника. Почти каждая такая пуля прожигала кожу и теряла мощь где-то внутри тела. Кровь после таких попаданий не выплескивалась из ран, так как ткань прижигалась из-за высокой температуры снаряда, поэтому брызг не было. Вот только в воздухе повис ощутимый запах горелой плоти. Билгар, глядя на напоры лица, подошел чуть ли не вплотную к червю и рвал его тело из дробовика. Как раз выстрел талихтянина стал последним. Моб протяжно взвыл и бездыханно повалился на землю, заливая ее кровью. Нам всем мгновенно пришло неплохое количество очков, высчитанных из того урона, который каждый из нас нанес противнику. Белгар с тяжелым вздохом проговорил, пнув труп ногой. «Ах, кажись, я обосрался, когда эта жуть неожиданно выскочила из-под земли». «Ой, да ладно! Ты обгадился, как только вышел из города!» Быстро проговорил Ильиц, явно гаденько усмехаясь под шлемом. «Ну точно. Место главного шутника занято». Прежде чем разгорелась очередная перепалка, я произнес: «Труп возьму себе, потом поделим очки от его продажи. А сейчас нам надо сваливать. Мы нехило так пошумели». Я быстро переместил мертвого моба в безразмерный пространственный карман и почти побежал к ближайшему скоплению деревьев, чтобы скорее убраться с открытой местности. Партнеры поскакали за мной. Леголас догнал меня и на бегу твердо сказал: «Надо через браслет друг друга в контакты добавить. Мало ли что». «Как раз давно хотел это предложить», — отозвался я, доселе не ведая такой функции браслета. Оказалось, что она есть и позволяет все то же самое, что и мессенджер. Слать сообщения, видео и совершать вызовы. Мы быстро добавили друг друга в контакты, достигнув деревьев, а затем пошли дальше. Похоже, что наша крошечная команда все больше сплачивается. Но я не тешу себя ложными иллюзиями. Леголас вспомнил об этой функции мессенджера лишь для того, чтобы попробовать найти меня, если я кину их с дележкой очков за труп мегачервя. Так его официально именовали в местном бестиарии. Элиец и сейчас подозрительно косился на меня, словно ждал какой-то подлянки. Билгар в этом плане был попроще. Он шел, тщательно сканируя взглядом холмистую местность, которая начала радовать нас большим разнообразием фауны. Появился чахлый ковер травы, испещренный невзрачными цветками. А вон там рос бледный кустарник, похожий на притаившегося паука. А деревьев становилось все больше с каждым шагом. Тут мне пришла в голову замечательная мысль. А не включить ли мастера ядов? Я как-то вскользь ознакомился с ним в том офисе на земле. А вот сейчас есть хорошая возможность изучить его на практике. Приняв такое решение, я пробежался пальцами по браслету, активировав специализацию. Она начала потреблять заряд батареи, а визор стал подсвечивать некоторые травы. Мастер ядов пока был плохо прокачан, поэтому позволял идентифицировать лишь те ингредиенты, которые годились для самых слабых ядов. Но меня это не остановило от их сбора. Я иногда наклонялся и срывал те или иные травы, цветы или даже вырывал корешки. Происходило это не так часто, но партнеры предсказуемо заинтересовались. «Чего это ты делаешь?» — не выдержал первым Леголас. «Травы собираю», — Не видно, что ли? Флорист я. Тебе на букет. Вдруг на могилку надо будет». «Ага, как же, флорист», — не поверил Ильиц. «Тогда я...» «Труп», — выдохнул Билгар. «Сам ты труп», — воинственно пропыхтел снайпер. «Да не ты, идиот, а вон труп», — протараторил талихтянин, показывая рукой куда-то вперед и чуть в сторону. Я поспешно бросил туда взгляд и в наступивших сумерках увидел тело игрока в трусах. Это был Инарец, соплеменник моего нанимателя из города. Он лежал возле толстого ствола поваленного дерева, устремив остекленевший взгляд желтых глаз в небо. В его теле наличествовало несколько огнестрельных ран. Кровь еще вытекала из них, собираясь в лужу, которая лениво впитывалась в почву. «Недавно грохнули», — тихонько сказал я, выступив в роли капитана «Очевидность». «Тонкое наблюдение, командир», — тут же ехидно прошептал Леголас. «Ага», — проронил Билгар, зачем-то ткнув мертвеца носком ботинка. «Ты чего все трупы пинаешь?» — не понял я, вспомнив то, что он и над мегачервем издевался. «А вдруг притворяется?» — пожал плечами талихтянин и выглянул из-за ствола дерева. «Никого нет. Леголас, а ты не хочешь проявить хваленую смелость элийцев и дойти в одиночку вон до того холма?» «Ищи дураков в другом месте», — прошипел он, а затем хитро глянул на меня и проговорил. «Обойдем?» «Хорошая мысль», — серьезно выдал я и потопал в сторону по дуге, огибая предполагаемый маршрут убийц и нарца. Они ведь явно двигаются в старый город или в какую-нибудь точку, находящуюся на пути к нему. Партнеры пошли за мной, не став возражать. Похоже, что они тоже были не из дрочливых игроков, предпочитая избегать конфликтов. Но все же сражение само нашло нас. А начиналось все вот так. Мы уже несколько минут поднимались в темноте по склону крутого холма, идя по острым камням, а потом в какой-то момент до нас стали доноситься жуткие крики, мат и тонкий визг. Я выдохнул, внимательно глядя на вершину. «Ребят, похоже, что там фестиваль нашествия». «Или свадьба талихтян», — пошутил Леголас, покосившись на Билгара. Тот наградил его презрительным взглядом и лишь покрепче сжал дробовик. «Предлагаю посмотреть, что там творится, а то как-то вниз идти не очень охота», — проговорил я, прикинув потерю времени. К тому же существовала возможность разжиться очками. «А если там на вершине холма мобы положат всех игроков, то мы их добьем». «Я согласен», — пропыхтел Билгар и тяжеловесно потопал вперед. «А я просто любопытный», — бросил Ильиц и поспешил за игроком вместе со мной. «Вдруг нам повезет, и там свингер-вечеринка». Втроем мы осторожно достигли вершины и, вытянув шеи, стали смотреть, что на ней происходит. А там, среди высоких хвойных деревьев, под светом звезд и лун, шло сражение. Как я и предполагал, воевали игроки и мобы, представленные летучими мышами-переростками. Первых оказалось четверо, а вторых штук 30. Похоже, что они гнездились на этих деревьях, а участники шоу спугнули их и теперь пожинали плоды своей неосторожности. На земле уже лежало 3 трупа игроков. Значит, их изначально было 7. И тут я заметил, что люди сражались не только с летучими мышами, похожими на кабанов с крыльями, но и между собой. Кажется, здесь столкнулись 2, а то и 3 группы игроков, никак не связанных друг с другом. Если бы они объединились, то, возможно, смогли бы дать отпор мобам. Но, действуя порознь, игроки загнали себя в тяжелейшее положение. На данный момент им оставалось только бежать, спасая свои жизни. Этим они, собственно, и занялись, когда окончательно поняли, что их положение переросло в катастрофическое. Четверка игроков, не сговариваясь, рванула в противоположную от нас сторону, стремясь скорее спуститься с холма. Все мобы поспешили за ними, шумно хлопая крыльями и яростно визжа. Леголас торопливо выдохнул, глядя то на меня, то на удаляющихся участников шоу. «Что будем делать?» «Хороший вопрос», — медленно ответил я и посмотрел на время, оставшееся до принудительного выхода из игры. Таймер отсчитывал последние 15 минут. Предлагаю заночевать прямо на этом великолепном ковре из опавших иголок, а предварительно обчистить трупы и забрать туши убитых мобов». «Ты с ума сошел?» — удивился Билгар. «Мы же проснемся, и нас тут же всех сожрут еще тепленькими». Леголас же мигом понял мою логику и восторженно воскликнул. «Блестящая идея, командир!» Лиц побежал к трупам игроков. Я рванул за ним, параллельно объясняя не очень сообразительному тарихтянину, который все же поскакал следом за нами. Эти летающие твари, скорее всего, ночные существа. Они же не просто так похожи на летучих мышей. Ты же сам видел, как они хорошо в темноте ориентируются. Вряд ли эти мобы и утром будут бодрствовать. «Ну да», — неуверенно пробасил он. «А если все-таки ты ошибся?» «Завтра узнаем», — отрезал я и склонился над трупом игрока Хидусца. Быстро стянул с него броню, забрал пояс с боеприпасами и длинное оружие, похожее на трубу. «Ручной миномет, что ли?» Я плохо разбирался в огнестреле, тем более, что и оружие с планеты Хидус лишь отчасти было похоже на земное. Разработчикам ведь надо было создать иллюзию того, что оно инопланетное. Даже если по всем боевым характеристикам эта труба аналогична какому-нибудь РМН — ручной миномет Наймана. Тут профи-то может не понять, что это за оружие такое на самом деле. А уж куда мне-то, бывшему орку с топором? В общем, я сунул все вещи Хидусца в инвентарь, а потом стал отправлять туда туши мобов, пока их живые собратья гонялись за игроками. За этим занятием меня и застал накатывающий сон. Я только успел добрести до какой-то ямки между корней дерева и улечься в нее. Здесь-то меня и выкинуло из игры.